Ну как прежде всего, это мое хобби. Знаю, несколько странное, но какое уж есть. А во-вторых, вы представляете, сколько будет стоить обновленная операционная система, да еще и с открытым кодом. Ведь любого ада можно будет снабдить уникальными шаблонами. Да чего там, его можно обучить, как профессионального солдата. Такой ад будет стоить кучу денег. Он обычные болванки, что сейчас используют для охраны или в противоабордажных командах на кораблях, будет выносить на раз. Вот теперь мотив стал ясен, рассмеялся Рика. Хотите все опробовать на моих машинах, а затем заработать денег, адаптировав систему под обычных адов? Ну в целом, да. Окей, согласен. Как насчет разблокировки? Я хочу, чтобы они стали полностью автономными, были способны сами принимать решения, но при этом, как бы это сказать, не предали, усмехнулся техник. Основные директивы и обходить не будет, и действует он, всегда их учитывая, как и кораблей. Так что не стоит беспокоиться, робот вас не кинет и не подставит, ну и революцию не устроит. Он будет просто выполнять свою работу, скажем так, более креативно, сможет проявлять инициативу, работать на опережение. Вот такое меня устраивает, кивнул Рика. Что ж, тогда немедленно приступаю к работе. Сейчас закрою центры. А вам разве не надо работать? Бросьте. На эту станцию прилетают толстосумы и транзитные пассажиры. Такие ребята, как вы, появляются тут крайне редко. Такие, как я, переспросил Рика. Ну с пушками, роботами вы ведь наемник, или с мафией связаны? Нет, стоп, не отвечайте. Оно мне не надо. Да нет тут никакой тайны. Я обычный старатель. Старатель, опешил техник. А зачем вам тогда такие роботы? Всякое, знаешь ли, бывает. Нужна охрана, или скорее огневая поддержка. Ну да, кивнул собеседник, старатели. Вы ведь постоянно торчите где-то во фронтире. Там какой только сброд не обретается. Понятно, вот только. Что, что вы у нас забыли вообще? На Достоевском нет ничего интересного. Тут таким ребятам, как вы, скучно. Вот мы и прилетели немного поскучать, рассмеялся Рика, а то, знаешь ли, слишком много впечатлений, тоже нехорошо. Техник хмыкнул. Ну да, понятно, хочется иногда спокойствия, безопасности и тишины. Именно. Что ж, тогда отдыхайте, а я начну работать. Когда ждать результатов? Я буду работать всю ночь, утром сообщу, как обстоят дела. Окей, договорились. Рика, оставив робота в технику, вновь оказался в общем коридоре станции. Все же, учитывая, что сейчас было около часа или даже двух ночи по местному времени, тут довольно многолюдно. Хотя большинство заведений работают круглосуточно, ведь прибывающие к станции огромные лайнеры имеют собственное бортовое время. Вон, пассажиры, вываливающиеся сейчас из переходного шлюза, вовсе не выглядят заспанными и усталыми. Скорее всего, на их корабле сейчас утро или обед, а на станцию они вышли, чтобы развеяться, и плевать им, что тут сейчас глубокая ночь. В конце концов, если станция, ее кафе, рестораны и прочие заведения не будут работать круглосуточно, все они потеряют кучу денег. Теперь Рика направился в образовательный центр. Деньги какие-никакие есть, пора прикупить новых баз. Пройдя несколько шагов по практически пустому коридору, Рика вдруг оказался в плотной толчее, в толпе, двигавшейся к ближайшему развлекательному заведению, ресторану или релаксационной студии. Что за? Пройдя несколько десятков метров в этой толкучке, Рика вдруг вновь оказывался в полном одиночестве. Однако пройдя несколько десятков метров, Рика вдруг вновь оказывался в толпе. Ага, понял. Внезапно появляющаяся толпа была пассажирами с лайнеров, которые то и дело пристыковывались к станции. Народ успевал заскучать на борту, и едва только лайнер делал остановку, все как один рвались на станцию в поисках развлечений. Очередной переходный коридор, и вновь на Рика хлынула толпа. И это ему уже порядком надоело. Пробираться через горластые, пестрые стадо ему не хотелось, так что стоило очередной партии одичавших за время перелета пассажиров появиться на горизонте, как он тут же отходил в сторону, пялись в витрины магазинов и ожидая, пока весь этот табун пройдет. За время таких вынужденных остановок Рика обратил внимание, что за ним идут двое. Они совершенно не похожи на людей, находящихся в поисках развлечений или же просто прогуливающихся по станции. Оба в строгих костюмах, с невыразительными лицами, которые сам Рика называл бы чиновничьими или, скорее, протокольными. При этом каждый раз, когда появлялась толпа, а Рика останавливался, Эти двое тоже подходили к витринам. Вот только если Рика действительно пялился в стекло, разглядывая товары за ним, то эти двое нет-нет, да поглядывали в его сторону, словно бы наблюдая, словно бы боясь упустить. Профессиональные шпики так бы не стали делать, уж слишком они заметные. Тем более не стали бы следить за Рика сразу вдвоем, скорее уж менялись бы. Ну и одежку бы выбрали менее приметную. Так кто же это? Рика специально несколько раз проверял, не показалось ли ему, не накручивает ли он себя, но нет, эти двое действительно следили за ним. Вот же черт, это кто еще такие, и чего им надо? В голове вновь вспыхнули переживания насчет теста и опасения касательно того, что даже сейчас, в новом теле остались маячки, по которым его могут вычислить. Как специально на глаза попалась вывеска: медицинские услуги, модификация клон тел, диагностика. Что ж, сам Бог велел туда заглянуть. Рика дождался, пока в коридоре появится очередная толпа. Он, как и в прошлые разы, прилип к стенке, но затем, совершенно неожиданно для преследователей, отступил в толпу и позволил ей себя унести. Оглянувшись, он увидел, как запаниковали шпики, не обнаружив Рика после того, как толпа ушла. Они растерянно оглядывались, крутили головами, словно пытаясь понять, куда он делся. Ну, точно, эти двое по его душу. От стаи пассажиров Рика откололся, когда та как раз проходила мимо клиники. Он быстро взбежал по ступенькам, которые тут скорее были для красоты, чем из необходимости, прошмыгнул в холл, и лишь когда за ним закрылись автоматические двери, бросил взгляд назад. Шпики его маневра не заметили, прошли дальше, вертя головами. Ну вот, хорошо, одной проблемой меньше, от них оторвался. Чем могу помочь? Послышался приятный женский голос за спиной Рика. Ну а вот теперь можно решить и вторую неприятность, полностью избавившись от всех сомнений и опасений, что не давали ему покоя последние дни. Здравствуйте, я бы хотел пройти полную диагностику, улыбнувшись, ответил Рика девушке за стойкой ресепшена. Врач поглядел еще несколько отчетов, снимков рентгена, эндограммы тому подобного, и заговорил. Итак, мистер Рика, в данный момент вы используете клон тип 2 в 14 стандартная модель, но с небольшими модификациями. Обычный клон лишен пола, имеет шаблонную внешность, не имеет портов и имплантов, как и адаптеров для их использования. Все это можно установить дополнительно. В вашем случае клон имеет репродуктивную систему, первичные и вторичные половые признаки, расширенную за счет биоимпланта память, позволяет в любой момент установить дополнительные имплантанты. Как по мне, несколько странный заказ. Обычно клон заказывают с восстановленной внешностью, чтобы не нужно было привыкать к незнакомому телу. Не похоже, что вы сэкономили, заказали массу доп. Услуг, а это пропустили. Так было нужно, ответил Рика. Ну, хорошо, вздохнул доктор, однако я провел полную диагностику, сделал тест ДНК, проверил вас на наличие мутаций, отклонений и, как вы сами выразились, странностей. И единственную странность, что я нашел, это модификация клона. Вы ведь в курсе, что она вам уже не подходит. Почему? Удивился Рика. Порог памяти уже превышен, даже с учетом имеющегося у вас биоимпланта. Тем не менее, если верить полученным отчетам, предельные значения все еще не достигнуты. Это очень странно. А в чем странность? Ну, к примеру, у вас должна часто болеть голова, вы должны себя чувствовать некомфортно. Мысли в голове путаются, постоянно приходит на ум всякая чушь, или даже преследуют бредовые идеи. Есть что-то из названного? Нет, честно ответил Рика. Тогда вообще ничего не понимаю, вздохнул в который уже раз доктор. Да в чем же проблема? Проблема в том, что вы не можете загружать новые знания. Вы исчерпали свой лимит. Чтобы изучить новую базу данных, вам нужно установить еще один биоимплант, а также перезаключить договор с клон-центром. Чтобы не терять свои знания в случае непредвиденной ситуации, вы должны ожить в более продвинутой модели клона. Еще вам скажу, что у людей с такими же показателями, как у вас, наблюдается помутнение рассудка. Когда не хватает памяти, когда баз данных загружено слишком много, мозг словно бы работает в форсированном режиме, пытается все это переварить, рассовать по полочкам, но у него не получается, полочек банально не хватает. И как следствие, форсированный режим заставляет работать ваш мозг на износ, начинают появляться проблемы, все те симптомы, о которых я вас спрашивал. Так вот, судя по полученным во время исследования данным, у вас таких проблем нет. Да и вы сами отрицаете наличие симптомов. Так и есть, верю. Более того, электроэнцефалограмма не выявила никаких проблем, перенапряжения или же чрезмерной активности. Все в штатном режиме. Вы спрашивали о странностях, вот они. Лично у меня ощущение, что у вас будто бы есть запас, который сейчас, пока он не нужен, просто не показывается. Как это? Вы знакомы с компьютерными системами? Да, конечно. Представьте компьютерный блок памяти. Он разбит на несколько логических дисков, при этом размеченная имеет файловую систему только один из них, остальные просто не работают, даже не видны пользователю. То есть от всего блока используется максимум треть. Однако когда возникнет такая необходимость, можно подключить и другие логические диски, это не займет много времени. «Хм, интересно», — хмыкнул Рика. «А мне то как интересно. С огромным удовольствием бы провел более глубокое исследование, но что-то мне подсказывает, вы на это не согласитесь». «А что это подразумевает?» «Нахождение в нашей клинике на протяжении нескольких недель, за мой счет, разумеется». «Простите, док, но у меня нет столько времени». «Ну вот, о чем я и говорил, а больше ничего странного не нашли, не обнаружили?» Спросил Рика. «Если бы вы мне толком объяснили, что я вообще должен искать, в тесте ДНК нет никаких отклонений от нормы, ну, отклонения в том или ином виде есть всегда и у всех», усмехнулся док, «вопрос в том, насколько они критичные, и насколько, в вашем случае ничего особенного, все в пределах нормы, никаких мутаций я не обнаружил, никаких болезней, травм, предрасположенности или чего-то еще, разве что, что, в вашем организме обнаружились остатки БелКоБ-117, я не хочу нагружать вас подробностями, но крайне рекомендовал бы не принимать в пищу продукты, имеющие его в составе. О, вы говорите, как один мой хороший знакомый, хмыкнул Рика, и доктор, как такое вообще возможно, в последний раз я ел подобное, очень давно, да, и все равно обнаружились его остатки, кивнул док. Происхождение белка вызывает некоторые ХМ вопросы, а уж его качество и то, как долго он не выходит из организма. Вот тебе и легкоусвояемость, грустно заметил Рика. Усвояемость – это последнее, о чем думают корпорации-производители. Для них главное, чтобы вам нравился продукт, и вы были готовы покупать его снова и снова. На его качество, полезность, даже опасность – всем плевать. О вашем здоровье, кроме вас самого, никто думать не будет. Понял вас, док, спасибо. Ну, в принципе, это все. Никаких проблем я не обнаружил. Отлично, облегченно выдохнул Рика, и уже начал подниматься с кресла. Еще разве что, начал доктор, и Рика резко к нему повернулся. Глава 15, накаркал. Доктор как-то нервно дернулся, а затем, наконец, произнес. Я бы не назвал это странностью или отклонением, просто странный сбой. Поподробнее, пожалуйста, нахмурился Рика. Не волнуйтесь. «Никаких проблем, это никак не отразится на вашем здоровье, и вы не будете». Рика чуть было уже не рявкнул, что ему плевать, но этого делать было нельзя, ведь врачу он наплел о работе с необычными ресурсами, о том, что ему часто приходится работать в радиоактивных зонах, и именно этим обусловлено желание провести всестороннюю проверку. Короче говоря, представьте, что это ваш генетический код, он ничем не примечателен, но вот здесь... Док ткнул в точку на картинке, где была изображена длинная вертящаяся спираль, на которой имелось довольно много обозначений, вот здесь имеется пробел. «Пробел?» – недоуменно спросил Рика. «Да, будто бы МММ-заготовка, эдакая полка, на которую ничего не положили, но что-то там есть, ничего, лишь, так сказать, маркировка, обозначение, скажем так, довольно специфический набор кодонов, который ни на что не влияет, но может привлечь внимание специалистов. В общем, мелочь, странный сбой. Хотя, я бы сказал, что он не природный, а искусственного происхождения. Рика весь покрылся потом. Вот оно, все же идентификатор остался. Даже перенос в другое тело не помог, все равно сохранился. Как он переносится? Ведь фактически только сознание Рика ушло в новое тело, никаких особенностей организма, вообще ничего другого скопировано быть не должно. Или же под видом некой базы, воспоминания ему передана программа, из-за которой даже новое тело перестраивается, создает этот самый идентификатор. Ну, это как ракового больного перенести в новое тело, болезнь рано или поздно проявит себя. Здесь также, обязательно провел бы всестороннее обследование еще раз, наблюдал бы вас, и всего через 2 недели. Простите, что? Очнулся Рика. «Я предлагаю вам все-таки остаться в нашей клинике. Я бы смог наблюдать вас, более точно определить все». «Нет, благодарю. Очень жаль», — вздохнул доктор. «Может, все же подумаете, я готов даже оплатить ваше время, пока вы находитесь здесь». «Простите, док, я работаю не один, и наша компания получила крупный контракт от правительства. У меня попросту нет возможности отказаться», — не моргнув глазом, соврал Рика. «Что ж», — док развел руками, — «в таком случае, я сделал все, что мог, и я вас благодарю. Рад слышать, что у меня нет никаких отклонений или заболеваний. А насчет ваших исследований, могу пообещать, что как только выполним контракт, я к вам обязательно вернусь. Что ж, буду на это надеяться». Рика поднялся с кресла. «Ах, да, кстати, я бы хотел забрать все свои данные исследований». «Да, да, конечно. Как только сделаем копии для архива». «Копии для архива?» — нахмурился Рика. «Да, мы храним данные наших пациентов на случай. Я бы не хотел оставлять никаких копий». «Не стоит волноваться, ваши личные данные или истории болезни ни в коем случае не покинут стены нашего заведения. Даже в общую базу данных, если вы не желаете, мы их отправлять не будем». «Не желаю», — кивнул Рика, — «и копий не желаю. Но у нас есть регламенты. Я готов дополнительно заплатить за исключение из правил, но никакую личную информацию оставлять я не намерен нигде. Это может вызвать проблемы не только для меня, но и для вас». «Для нас? Помилуйте, каким образом?» «Поверьте мне, наш контракт довольно специфичен, я не могу вдаваться в подробности, но», — вновь соврал Рика, — «и этого оказалось достаточно. Похоже, у дока имелись какие-то делишки, которые вытаскивать на свет он не хотел, так же, как и попадать под проверки официальных властей и вообще светиться. Поэтому он просто кивнул и ответил: «Хорошо, я вас понял. Данные я вам сейчас сброшу. Копии делать не будем». «Отлично, благодарю вас. Сколько с меня?» «Оплатите только консультацию, я предупрежу секретаря». «Еще раз спасибо». Из клиники Рика вышел в крайне задумчивом состоянии. «Получается, идентификатор все же есть. Если, конечно, обнаруженная странность — это таки идентификатор, а не просто какой-то сбой. Хотя док ведь сказал, что странность искусственная, создана специально, и это не взбрык природы. Следовательно, пока никаких выводов еще нет, лишь догадки». Однако Рика занервничал. Тем более, если вспомнить, что только что он избавился от хвоста. Кто за ним следит? Чего им надо? Вряд ли это ВКС, те так не действуют. Если бы Рика хотели поймать, прислали бы отряд военной полиции и всех делов. Сам того не заметив, Рика добрался до обучающего центра. Здесь, как и в клинике, как в ремонтной мастерской, за стойкой ресепшена был всего один человек, и он откровенно скучал. «Здравствуйте. Рады приветствовать вас в нашем центре. Чем мы можем быть полезны?» — оттарабанил он выученную и загодя заготовленную фразу. «Я хотел бы разучить несколько баз», — ответил Рика. «Вот, кстати, и возможность проверить те теории, что разводил док. Если он прав, у Рика либо начнутся проблемы после изучения новых баз, либо его память расширится, появится дополнительное место. Сейчас это можно было проверить». «Да, конечно, без проблем», — ответил техник. «Что вас интересует?» «Мода в секторах, история искусств, умение есть экзотические блюда и разбираться в них, база данных по развлекательным местам. У нас есть базы на весь сектор и на курортные планеты. Причем, смею уточнить, все базы свежие». «Нет, спасибо», — Рика даже опешил от подобных предложений. Несколько иного он ожидал. А хотя чего еще ждать на станции, большинство посетителей которой — транзитные туристы? «Тогда что вас интересует?» — нахмурился техник. «Учтите, незаконные базы не устанавливаем. Никаких секс-маршрутов или базы данных по наркотикам. Мы не...» «Это меня тоже не интересует», — хмыкнул Рика. «Мне интересны базы по боевым искусствам, системы прокачки силы, ловкости, скорости, базы знаний по управлению и обслуживанию кораблей второго класса и выше. Что у вас из такого есть?» Вообще Рика намеревался довольно серьезно обновить свои знания, так как сертификация по имеющимся базам у него имелась, либо же ее можно было сдать вот прямо сейчас. А раз так, надо двигаться дальше. Уж точно умение управлять кораблем класса корвет или даже крейсер лишними не будут. Вон, корабль чистильщиков пришлось бросить. Нет, понятное дело, что сбежать на Рокоте вместе с трофейным кораблем было довольно сложно, им бы точно сели на хвост, но Юджин бы вполне мог рискнуть. Да только как, экипажа Рокота банально не хватало для управления двумя кораблями, да и нужных баз данных у них не было. Вздумай они удирать на двух кораблях, и Юджину пришлось бы бегать от пульта к пульту, выполняя обязанности то навигатора, то пилота, то инженера. Ему-то как раз опыта и знаний хватало, а вот рук нет. Он просто бы не успевал управлять всеми системами. Ну а Хороняку, Рика, Марго или Тексокорвет бы просто не принял. Стоило только попытаться взять управление на себя, и терминалы бы сразу заблокировались. У всех четверых не хватало баз знаний и опыта даже до минимальной планки, позволяющей управлять кораблями такого класса. И вот, Рика решил это исправить. Техник явно растерялся, и Рика его очень хорошо понимал. Наверняка здесь с подобными вопросами появляются очень и очень нечасто. Ну какие, нахрен, базы рукопашника или пилота? Кому из богатых туристов это понадобится? Быть может, тут вообще ассортимент имеющихся в продаже баз крайне специфичен, и того, что желает Рика, тут отродясь не было. Так что, глядя на техника, он ожидал услышать примерно такое. У нас этих баз нет, но Рика ошибся. Да, да, конечно. Наконец, взял себя в руки техник. Прошу простить, но большинство наших клиентов интересуются базами данных из совсем другой области. Да, я так и понял, ухмыльнулся Рика. Так что конкретно у вас есть? Одну секунду. Техник уже вовсю пытал свой рабочий терминал в поисках интересующих клиента баз. Он явно давно не заходил в эту директорию, но все же довольно быстро нашел необходимое и принялся перечислять. Значит так, что могу вам предложить? Начнем с физической подготовки. Есть базовая, продвинутая, есть комплект баз по наращиванию мышечной массы, есть автоматические обучающие программы повышения силы, ловкости. Так, стоп, что еще за автоматические программы? Удивился Рика, ведь о таком он еще не слышал. О, это новинка. Появилась всего полгода назад. Фактически это программатор для вашего тела. К примеру, если вы хотите быстро набрать мышечную массу, установка данной программы заставит ваше тело устраивать перегрузки мышцам, заставит вас блюсти диету, будет стимулировать и мотивировать на тренировки. По заявленным разработчикам результатам прирост мышечной массы происходит в 3-4 раза быстрее, чем в случае, если вы будете ежедневно самостоятельно заниматься в зале. ХМ, есть аналогичные программы на ловкость, скорость. Короче говоря, я устанавливаю базу, ни черта не делаю, а оно само. Нет, не совсем так, покачал головой техник, вы должны будете заниматься, но если раньше вам не хватало времени, было лень, под рукой не было спортивного инвентаря, то теперь все это не важно, организм сам подстроится, вы сами будете хотеть делать тренировки, прямо до зуда зубов. Смешно, уже представил, как добываю я ресурсы в открытом космосе, в скафандре, и вдруг приспичило поотжиматься. Рассмеялся Рика. Ну где-то вы даже правы. Вы действительно будете гореть желанием начать тренировки, причем где угодно. Однако программа помимо этого заставит ваш организм работать в нужном ритме, начнет сжигать жиры, менять химию вашего тела нужным образом и... Понял, понял. Что ж, интересно, и какие базы вы предлагаете? Как вы и сказали, сила, ловкость, скорость. Я могу загрузить вам сразу все. Но учтите, распаковываться и активироваться они будут по одной. Работа одновременно двух таких баз может иметь ряд негативных последствий. В частности, вы будете сильно уставать, эффективность программ, если работает одновременно несколько, существенно упадет. Ага, понял, просто организм будет работать на износ. Да, можно и так сказать, но главное, базы будут мешать друг другу. Ведь у каждой собственная программа и алгоритмы. Угу, ясно. Окей, беру. Отлично. Кивнул техник. Далее базы рукопашного боя вас интересовали? Могу предложить кикбоксинг, джиу-джитсу, самбо, сумо. Нет, пожалуй, сумо не надо. А вот кикбоксинг, интересно. Окей, у вас есть какие-то установленные базы подобного типа? Карате, а что? Они могут конфликтовать. Я должен буду проверить их на совместимость. Так что если вы уже точно уверены, что совершите покупку, пройдемте в кабинет. К удивлению Рика, в этом центре оказался довольно-таки обширный ассортимент. Помимо кикбоксинга, джиу-джитсу были загружены базы данных по самообороне, владению холодным оружием, метательным, приемы обезоруживания противника, ну и так понравившиеся Рика программы по совершенствованию тела. 2-3 недели, и вы получите желаемый результат», — обещал техник. «А если умру, простите, если меня убьют, и я окажусь в клон-теле, мне придется все проходить заново, к сожалению». «Да», — ответил техник и виновато уставился в пол, затем дополнил. «Простите, я совершенно забыл вас предупредить еще об одном нюансе, базы по совершенствованию тела одноразовые. Проще говоря, как только программа подойдет к своему завершению, они удалятся. Да, и мне, попав в новый клон тела, придется покупать их заново, да». Техник выглядел печально. «Ну, еще бы, наверняка клиент сейчас начнет возмущаться, орать и сучить ногами, требуя возврата средств. Нюанс, о котором техник забыл предупредить, довольно-таки серьезный. А базы эти, между прочим, стоят не так уж и дешево». Однако Рика ничего возвращать и уж тем более возмущаться не собирался, только вслух заявил: «Это крайне неприятная для меня вещь. Если бы вы сразу сказали, что базы...» «Да-да, я понимаю», — обрадованный, что клиент сразу не начал скандалить, тут же затараторил техник. «Поэтому, чтобы сгладить свою оплошность, готов предложить скидку на дальнейшие покупки». «Какую скидку?» 10 на любую базу, 20, твердо заявил Рика. «А что, те базы, которые он покупает, не пользуются спросом, так почему бы, пользуясь моментом, не сэкономить?» «Хорошо», — легко согласился техник, а Рика про себя выматерился: «Продешевил, можно было скидку побольше просить. Но чего уж, тогда устанавливаем рукопашные базы, базы по самообороне и холодному оружию. Вы еще спрашивали про технические базы, что у вас есть по космическим кораблям». И здесь тоже имелся довольно серьезный ассортимент. Рика набрал десятка два баз. Это пилоты различных категорий, механики, навигаторы. Каждая из этих баз включала в себя еще несколько более мелких, так что даже по предварительным прикидкам, объем знаний, которые намеревался вместить себе в голову Рика, был приличным. А если вспомнить, что буквально несколько минут назад доктор заявлял, что свободного места у него практически не осталось, то пришлось бы докупить биоимпланты, расширяющие память, в количестве 3 штук сразу. Правда, снова-таки возник вопрос: что делать в случае, если Рика погибнет? Техник рассказал и объяснил, как избежать потери данных, но это сулило новые траты. Требовалось посетить клон-центр, заплатить за дополнительные услуги. В частности, клон, в который должно было переместиться сознание Рика в случае гибели текущего тела, должен быть только продвинутой серии, причем необходимо сразу оснастить его биоимплантами на память. В принципе, ничего страшного, но 10-кратно подскочившая цена клона Рика несколько смущала. Впрочем, деньги у него были, и подобные траты он себе мог позволить. Более того, небольшой запас средств был, даже на случай нескольких смертей подряд. Хотя этого, конечно же, Рика хотел бы избежать. Все же покупка более совершенного клон-тела имела ряд преимуществ. Можно было сразу купить те же автоматические базы, загрузить их и, пробудившись в клоне, Рика сразу бы мог приступить к перестройке тела. Плюс, потеря данных в случае смерти была значительно ниже, чем на текущем клоне. Возможность установить дополнительные модификации на клон тела, которые были недоступны для текущего, тоже можно было отнести к плюсам. Короче, Рика, скрипя сердце, пытаясь сдержать жабу, которая прямо-таки его душила сейчас, решил все же потратиться. А что делать? Все это нужно, или даже необходимо? Спустя несколько часов Рика покинул центр обучения. Никаких сложностей с загрузкой баз данных у него не возникло, если не считать необходимость загружать базы пакетами по несколько штук. Техник, к слову, был дико удивлен тем фактом, что после очередной загрузки и тестирования Рика вдруг оказывалось, что память расширилась, и можно установить дополнительные базы. Техник был уверен, что установить получится не более 5, причем самых простых, а на деле установили суммарно около 50, это еще и с подбазами, предлагающимися к основной. Однако, как Рика не надеялся, что память его будет растягиваться и растягиваться, а предел у нее таки был. После этого уже настал черед установки биоимплантов. Во время процедуры Рика несколько раз чуть было не потерял сознание, загрузка большого массива информации могла привести к перегрузке, и мозг просто отключался, как перегретый компьютер. Срабатывала эдакая защита. Тем не менее, когда все закончилось, и даже несмотря на предупреждение техника, Рика чувствовал себя великолепно. Более того, он ощущал такой прилив сил, что готов был горы свернуть. Конечно же, он понимал, что эта автоматическая база на силу начала свою работу, но Рикай не думал ей сопротивляться, а завидев вывеску спортзала, он завернул туда. 2 часа он тягал штанги, гантели, занимался на тренажерах, а затем весь взмыленный отправился в душ. Забавно, раньше после столь интенсивных занятий он чувствовал себя, как выжатый лимон, но не сейчас. Его бодряк никуда не делся, и хотя руки, ноги, спина, плечи болели, хоть Рика знал, что через несколько часов придет такая крепатура, что он будет передвигаться, как старый дед, еле переставляя ноги, сейчас он все еще был полон энергии, а еще прямо-таки страдал от голода. Покинув зал, он тут же нашел ближайшее кафе и отправился к нему. Однако он не успел дойти каких-то 10 метров до входа, как прямо перед ним нарисовались 2 в строгих деловых костюмах, с постными лицами. «Джон Рика», скорее утвердительно, чем вопросительно сказал один из них, «вы арестованы». Глава 16. Отступление. Рика оглядел обоих, усмехнулся и спросил, «а вы, собственно, кто?» «Служба безопасности», — оттараторил один из парочки. «Служба безопасности чего?» — улыбнулся Рика еще шире. «Этого коридора, фитнес-зала, вон того магазина, служба безопасности планеты Вендура», — процедил второй. «Планеты Вендура?» — переспросил Рика. «Никогда о такой не слышал, даже не бывал там. Это не важно. У нас есть постановление на ваш арест». «Да плевать я хотел на ваше постановление», — хмыкнул Рика. «Мы не на вашей Вендуре, а, следовательно, вы тут никто. До свидания». И Рика просто двинул вперед, плечом пробив себе путь. Щелк. Он прямо-таки кожей ощутил, как в руках обоих появились шокеры. «Ну что же, базы по единоборствам все еще распаковываются». Рика не успел освоить все приемы, они просто не прижились в его теле на уровне мышечной памяти. Но, тем не менее, кое-что он мог сделать уже сейчас, ведь у него уже была база по карате, установленная черт знает когда. Удар сверху, нацеленный в голову, Рика легко блокировал. Даже после тренировки каждая мышца в его теле ныла, словно бы требовала добавки, и вот, получила ее, Рика прямо-таки жаждал драки, благодаря которой мог выплеснуть энергию, бившую изнутри. Продолжая удерживать электрошокер противника, Рика впечатал кулак прямо в рожу безопасника, метя в нос. Удар оказался столь сильным, что тип громко охнул, начал пятиться, а затем и вовсе сел на задницу, совершенно ошарашенный произошедшим. А вот его напарник пошел в атаку. Однако Рика, попросту отбив шокер ногой, вмазал ему в живот кулаком, а когда противник, схватившись за брюхо, наклонился вперед, ударом колена в лицо отправил его в нокаут. Рика, успев перехватить из его ослабшей руки шокер, тут же ткнул им в первого, так и сидящего на прежнем месте. Все, оба противника были нейтрализованы, а Рика так и не сбил оскомину. Ему требовалось продолжение. Адреналин, вырабатываемый в бешеных количествах, блуждал по организму, мышцы продолжали ныть, требуя новых нагрузок, но Рика глубоко вдохнул, закрыл на пару секунд глаза, заставил себя успокоиться. С горем пополам у него это получилось, и едва только горячка боя отступила, он осознал, что сейчас сюда наверняка набежит охрана станции, так что лучше убраться отсюда подальше. Он развернулся и пошел прочь, чуть ли не каждый шаг угоманивая себя, одергивая, ведь ему так и хотелось пуститься бегом. К огромному удивлению Рика, охрану станции он так и не увидел. Странно, ведь повсюду должны быть натыканы камеры, и любое, даже самое мелкое происшествие должно было привлечь внимание блюстителей порядка. Но этого не произошло. Почему? Самым логичным объяснением было то, что камеры либо не работали, либо полицейские станции были в курсе того, что планировали сотрудники СБ Вендуры. Но если второе, то почему не поспешили им на помощь? Нет, все-таки отключенные камеры, более подходящее объяснение. Кто их отключил, тоже вопрос. Если сотрудники станции, то на инцидент просто закрыли глаза. Хотят вендурцы поймать какого-то уголовника, пусть. Но сотрудники Достоевского в этом участие принимать не будут. Ну а если камеры отключили сами вендурцы, вряд ли они смогут провернуть это еще раз. Но все же Рика понятия не имел, что это за планета, и что такого натворил он сам, что за ним гоняются ее безопасники. Да ничего. Сколько бы он ни обдумывал сложившуюся ситуацию, сколько бы ни вспоминал, что делал, где делал, с кем делал, ничего не подходило. Он просто не представлял, за что его могут ловить вендурцы. Может, стоило с ними поговорить чуть дольше? Нет уж, нахрен. по большому счету, если на него выписан ордер, все документы можно найти в сети, а если нет, нападавшие, так то, не показали свои удостоверения или идентификаторы. То, что они представились сотрудниками СБ какой-то малоизвестной планеты, ни о чем еще не говорит. По факту они могут быть кем угодно. Короче, как бы там ни было, а отдых на Достоевском явно не задался, и отсюда тоже нужно сваливать. Первым делом Рика направился в клон-центр, а по пути связался с Марго. «Рика, милый, что там у тебя случилось?» Марго говорила таким сонным голосом, будто Рика ее разбудил. «Ты там спишь, что ли?» «Нет, на массаже». «О, здесь так великолепно, меня так расслабило. Меня пытались арестовать», перебил ее Рика. «Что? Кто? Хрен его знает. Представились службой безопасности какой-то Вендуры». «Вендуры?» Марго на секунду задумалась. «Нет, никогда раньше это название не слышала. Это что, планета какая-то? Угу. И что ты им такого сделал?» Не успел спросить, точнее не догадался сразу. «Хотел просто уйти, но эти уроды достали шокер и полезли на меня. И, что и, я их вырубил. А во, не знала, что ты такой драчун», рассмеялась Марго. «Бас, что ли, накачал? Ну есть немного. И знаешь, мне не до смеха». «Да, понимаю. А что охрана станции сказала?» «А они вообще не появились. Камеры наблюдения там, где эти двое ко мне подвалили, были выключены». «Хм». Рика терпеливо ждал, пока Марго обдумает, проанализирует все им сказанное. «Вот что, наконец, произнесла она, думаю, никакие это были не безопасники. А кто тогда? Наемники с корочками какой-то занюханной планеты. Охотники за головами подобное практикуют. Мол, они из спецслужб. Не все ведь понимают, что вне своей планеты корочка это вообще ничего не значит, и владельцу ничего не дает. Ну да, вот, тебя пытались взять какие-то мутные типы. Что им надо, без понятия. На кого работают, тайна покрытая мраком. Но готова поспорить, что это корпораты. Наверняка там, на Кади, не смогли ничего нарыть, и кто-то из мелких менеджеров у шлепков решил все сделать нахрапом. Думаешь, ну, пока это единственное логичное объяснение. Кому еще мы нужны? Чистильщикам. Так те бы не стали никаких корочек доставать, сразу бы напали. Ну да, вынужден был согласиться Рика. Вот что, продолжила Марго уже полным решимости голосом, с Достоевского нужно уходить. Отдых у нас здесь уже точно не задастся. Согласен, хмыкнул Рика, только недавно об этом подумал. Значит, тогда дуй за Юджином и Хоронякой. Узнай, сколько им еще там торчать. Если получится, забирай их. А если нет, тогда придется ждать, пока с ними закончит. Еще бы знать, это за тобой охоту ведут или вообще за всеми нами. В любом случае лучше бы Хороняке и Юджину клоны оформить, чтобы... Да, я понял, отозвался Рика. Действительно, у них с Марго была запаска в виде переноса сознания в клон тела, а вот у Юджина и Хороняки в прямом смысле жизнь была только одна. Отлично, вздохнула Марго, тогда дуй в центр, а я направлюсь к кораблю. Будь осторожна, вдруг за тобой следят, или за кораблем. Буду, не переживай, откликнулась она и оборвала связь. Рика быстрым шагом направился к клон-центру. Хотелось бежать, но он заставил себя идти и не привлекать лишнее внимание. Стоило только появиться плотной толпе туристов, как Рика тут же ворвался в их плотный строй и двигался вместе с ними, при этом оглядываясь, осматриваясь по сторонам, нет ли за ним очередного хвоста. Вроде нет. До клон-центра он добрался прямо-таки за рекордное время. Мог бы и быстрее, но посчитал, что лучше и дальше прятаться в толпе, поэтому путешествие заняло так много времени. О, снова здравствуйте. Техник, работавший с Юджином и Хоронякой, узнал Рика и поприветствовал его. Что-то забыли? Да, хотел узнать, как дела у моих друзей, и хотел бы изменить условия своего договора. Конечно, без проблем. Прошу, заполните бланк на новый клон. Техник тут же выложил перед Рика приватник, предварительно выведя на экран бланк заказа. Что касается ваших друзей, пока все штатно, но тесты еще идут. Вернее, мы уже параллельно начали копирование данных для сервера. После установки чипов начнем синхронизацию. Сколько времени это займет? Часов 8. Может быть, чуть меньше. Плохо. Вздохнул Рика. Раньше никак, сожалею, но нет. И да, кстати, Рика поднял глаза на техника. Буквально полчаса назад заходили трое странных посетителей, и они интересовались вашими друзьями. Так, нахмурился Рика, а посетители как-то представились, показали идентификатор весьма сомнительного качества, заявили, что они из бюро налогового контроля, требовали от меня прекратить процедуру сканирования и выдать им ваших друзей. А я действовал согласно регламенту, вызвал охрану станции и запросил их разрешение на подобную операцию. И что дальше? А ничего. Эти трое моментально ретировались. Охрана станции только недавно отбыла. Сказали, что это какие-то мошенники. Никакие агенты бюро на Достоевский не прибывали, во всяком случае, официально не заявляли о своем прибытии с Б-станции. А должны, конечно. Даже удивился вопросу техник. А как же иначе они могут действовать? Думаю, эти трое были мошенниками или грабителями, так что будьте осторожны. Спасибо. В случае, если они опять появятся, дайте мне знать. Хорошо, обязательно. Кивнул техник. Но, думаю, они не появятся, вернее, придут через 8 часов. Почему? Я сообщил, когда закончится процедура у ваших друзей, и когда их можно будет увидеть. А вот это плохо, нахмурился Рика. Если вы опасаетесь за свою жизнь, то можете обратиться в службу безопасности станции. Спасибо, я в курсе. Вот, прошу. Рика перевернул приватник и пододвинул его технику. Тот бегло просмотрел заполненную анкету, кивнул и произнес: «Прошу вас подождать буквально 5 минут. Я внесу все желаемые вами изменения в базу, подсчитаю сумму и...» «Хорошо, жду», — нетерпеливо бросил Рика, а сам принялся вызванивать Марго. «Ну, что там?» Практически мгновенно откликнулась она. Никакой сонливости в голосе уже слышно не было. Наоборот, Марго была собрана, деловита и крайне серьезна. «С Хороняка и Юджином закончит через 8 часов. Может, и можно их сейчас сорвать, но я решил этого не делать. Пусть получит свои клон-тела». «Правильно», — согласилась с ним Марго, «я почти добралась до корабля. Пока все нормально. Как думаешь, мне пока к тебе отправиться, или...» «Нет, оставайся на станции. Сними номер поближе к клон-центру и попроси техника позвонить тебе за несколько минут до того, как он отпустит Хороняку и Юджина. Нужно их встретить и предупредить». «Понял, но снимать номер – не лучшая идея. Вдруг, сними номер на чужое имя. Как я поняла, у этих типов нет доступа к базе станции, так что искать им тебя придется вручную. Главное, убедись, что сам хвост не притащишь за собой». «Хорошо, понял. И да, еще одно. Ну, как найдешь отель, дай знать. Я пришлю тебе оружие». «Точно». Рика чуть не хлопнул себя по лбу, ведь действительно, чего он шарится в одном комбезе, когда можно нормально вооружиться. На станции, конечно же, оружие под запретом, но плевать на правила, когда тут не пойми, кто тебя шокером угостить хочет. «Еще бы скаф можно», — спешно добавил Рика. «Скаф точно не получится протащить, а вот пушку». «Ладно, давай хоть пушку, уже не с пустыми руками». Рика таки нашел свободный номер, вот только отель находился довольно-таки далеко от клон-центра. Зато совсем рядом был сервис адов. Он забронировал себе номер, а затем позвонил ремонтнику, попросив того закончить с бабкой и Арни не позже, чем через 6-7 часов, чтобы с запасом. «Без проблем, успею», — откликнулся тот. Затем Рика добрался до отеля, зашел в холл и, добравшись до ресепшена, нажал на кнопку вызова. К его удивлению, вместо дежурного робота к стойке вышел заспанный мужик лет 40. «Слушаю вас», — пробормотал он. «Я снял номер на имя Сантьяго Подонкуса», — сказал Рика. «Да есть такое. Ваш номер, 17. Будете открывать счет или...» «Сразу оплачу», — ответил Рика, — «за сутки». «Хорошо», — мужик выудил из-за стойки приватник, который использовал как терминал для оплаты. «Могу я оплатить, когда буду выезжать?» — спросил Рика, уже поднесший руку к терминалу, но вовремя сообразивший, что оплату он произведет от своего имени, а не от имени придуманного Подонкуса, а это опасно, оплату можно отследить. «Без проблем», — буркнул мужик и спрятал приватник. «Но учтите, если вздумаете улизнуть, не заплатив, охрана вам не даст покинуть станцию, и кроме оплаты номера придется заплатить еще и штраф. Я не собираюсь вас обманывать, просто мне действительно удобно оплатить, когда съеду. Тогда нужен ваш идентификатор. Как насчет двойной оплаты за номер?» – спросил Рика. Мужик быстро вкурил, что к чему. «Ладно, но запомни», – он выставил свой указательный палец, больше похожий на сардельку, принялся им трясти, «если задумал меня кинуть, то никакого обмана. Съеду часов через 8, оплачу номер по двойному тарифу». «Хорошо», — в очередной раз буркнул мужик, «но идентификатор мне нужен был, чтобы дать доступ в номер. Обойдусь ключ-картой. Есть ведь у вас такие?» Есть, мужик выложил на стойку небольшой квадратик с номером 17, выгравированным на пластике с обеих сторон. Спасибо, парень схватил ключ и двинулся в сторону лестницы. Второй этаж, крикнул ему мужик вдогонку. Свой номер Рика нашел без проблем, зашел в комнату и, закрыв за собой дверь, с облегчением выдохнул. Сюда он добирался, кружа по коридорам, тщательно отслеживая хвост. Но никто за ним не плелся, не наблюдал. Во всяком случае, он никого не засек. Номер был сравнительно небогатый: кровать, стол и стул, душ и туалет, небольшой шкаф для одежды и багажа да две лампы под потолком. Вот, в принципе, и все, что тут было. Ну, разве что еще голоэкран, стилизованный под окно, на котором ярко светилась голограмма с видом пляжа и моря. Рика сбросил Марго сообщение со своим адресом и завалился на кровать. Дрема подкралась совершенно незаметно. Тело как-то само собой расслабилось, веки начали закрываться. Еще немного, и Рика бы отключился, однако громкая трель дала понять, что за дверью его номера кто-то есть. Рика моментально вскочил с кровати, подкрался к двери и осторожно ее приоткрыл, готовый отразить нападение. Однако в коридоре был лишь небольшой дроид-доставщик, в грузовом отделении которого Рика обнаружил свой любимый пистолет и три аккумулятора магазина к нему. Вот теперь полный порядок. Рика вернулся к кровати, установил будильник и завалился спать. День сегодня был просто бешеный. Скорее всего, программа по прокачке, целый день державшая его в тонусе, теперь наоборот, заставляла отдохнуть, глаза закрывались сами собой. Обычно Рика долго ворочался, прежде чем уснуть, а тут отрубился за несколько минут. Трель будильника заставила его мгновенно открыть глаза. Наскоро умывшись, приняв душ, благо, в номере имелись одноразовые мыльные принадлежности, Рика спустился вниз, рассчитался с хозяином и покинул отель. Пока он это делал, пришло уведомление из клон-центра. Хроняку и Юджина вот-вот должны были пробудить. До клон-центра Рика добрался без происшествий, однако внутри, в холле, столкнулся с четырьмя неприятными типами. Двоих из них он моментально узнал, та парочка, что вчера пыталась его арестовать. У одного два солидных бланша под глазами, у второго заклеен нос. А что такое, не хватает денег на клинику, подумал Рика. Двое других выглядели, как откровенные бандиты. Рабочие комбезы с оттопыренными карманами, рожи, прямо-таки просившие кирпича, жесткие оценивающие взгляды. Все четверо уставились на Рика, стоило ему только войти в клон-центр. «Это он», — заявил агент с фингалами под обоими глазами. «Взять его». Двое бандюков моментально двинулись к нему. У одного в руках словно из ниоткуда появился шокер, второй достал наручники. «Лучше не дергайся, щегол», — угрожающе заявил он. «Не буду», — соврал Рика, заведя руку назад, где в кобуре, закрепленной на поясе, был пистолет. Пальцы мгновенно нащупали рукоять, обхватили ее. «Ах ты!» Тип с наручниками, увидев оружие в руках Рика, мгновенно выхватил из кобуры под мышкой угрожающего вида пистолет. Глава 17. Нарушитель. Рика отреагировал мгновенно, прежде чем тип успел поднять оружие. У него во лбу появилось аккуратное отверстие, прожженное импульсом из пистолета Рика. Тип с шокером стал следующим. На него Рика потратил целых два импульса. Двое оставшихся, те самые, агенты службы безопасности, отчаянно пытались достать свое оружие, но опоздали, их Рика застрелил, выдав по каждому три выстрела. Когда наступила тишина, а точнее, спустя несколько секунд, из-за стойки высунулся насмерть перепуганный техник. «Вот же черт!» — только и пролепетал он и, увидев Рика, смело заявил. «Откуда у них пушки? А у вас откуда? Я вызываю охрану». «Только за», — хмыкнул тот, — «я действовал в целях самообороны. Эти пытались на меня напасть и убить. Вы сами видели». «Да я...» Техник несколько растерялся. То ли он ждал, что Рика начнет возмущаться, то ли черт его знает, что там у него было в голове, однако он быстро себя взял в руки и кивнул. «Это, кстати, те самые, о которых я говорил, приходили, чтобы узнать о ваших друзьях. Ну вот, преследуют нас, маньяки, вызывая охрану». Следующие несколько минут прошли в ожидании. Рика ждал охрану станции, чтобы с ней объясниться. Техник отправился пробуждать Хороняку и Юджина. Охрана оказалась быстрее. Трое сотрудников СБ Достоевский появились в дверях буквально через пару минут. Все трое были в полной экипировке, с импульсными винтовками в руках. Рика даже рассмеялся про себя. «Ты гляди, вояки, прямо на поле боя спешили, не иначе. Что здесь произошло?» — грозно спросил главный. «Эти напали на меня», — ответил Рика. «Записи с камер это подтвердят. Также есть свидетель произошедшего, техник этого центра. Откуда у вас оружие?» Сдвинув брови, спросил охранник. «Ношение оружия на станции возможно лишь после получения разрешения от службы безопасности. К сожалению, у меня не было выбора. Один раз на меня уже напали на вашей станции, и я вынужден был принять меры. Ваши меры – серьезное нарушение правил станции. Повторюсь, я вынужден был позаботиться о собственной безопасности. Вы нарушили сразу несколько пунктов правил станции, и я вынужден принять меры». Совершенно не слушая Рика, продолжал вещать охранник. «Вы вообще слышите меня? У вас здесь еще четверо, пронесших на станцию стволы, и они собирались меня подстрелить. Так какого? Вы должны проследовать на свой корабль и ожидать конца расследования. Вам запрещено покидать корабль, вам запрещен доступ на станцию, запрещено улетать, пока мы не...» «Ну, понятно», — тяжело вздохнул Рика. Спорить с этим дуболомом было просто бесполезно. Он попросту ничего не хотел слышать и говорил согласно имеющимся инструкциям. «Что ж, ладно, немедленно следуйте за мной. Я доставлю вас к вашему кораблю», — закончил, наконец, свой монолог охранник и, развернувшись, двинулся к выходу. «Секунду. Сейчас, мои друзья, немедленно», — повысил голос охранник, — «или я вынужден буду применить силу, тупорылый гибон», — прошипел Рика сквозь зубы. Ему неимоверно хотелось просто пришибить этого самовлюбленного ублюдка, но нельзя. За охранника будет совсем другое наказание. «Сдайте оружие», — приказал охранник. «Обойдешься», — в тон ему ответил Рика. «Вы не имеете права во время нахождения». «Ну, понятно, пошли классические мотивы». Как всегда бывает на подобных станциях, местные охранники вдруг возомнили себя самыми настоящими копами, ну а правила собственника – законами. «Я – гражданин Ассамблеи Объединенных Планет, и я имею право носить оружие, так как это гарантируется мне Конституцией. На нашей станции подобное», – начал охранник, но Рика его перебил. «Ваша станция находится на территории Ассамблеи, а, следовательно, обязана подчиняться и ее законам. Какие у вас там правила, и что они предписывают, мне плевать. Есть закон, есть пункты, указанные в Конституции, а остальное – пыль». Охранник мгновенно заткнулся, развернулся и пошагал вперед. Рика последовал за ним. «Так-то, а то ты погляди, пушку ему еще давай. Пойдемте». Охранник недовольно поджал губы. «Вы нарушаете условия пребывания на станции, и я имею право выдворить вас. Или и тут права качать начнете?» «Мог бы, но мне плевать», — пожал плечами Рика. «Отлично. Значит, грузись в свой гребаный корабль и вали отсюда», — резко изменил тон охранник. «Мои друзья, их с собой забирай. И корабль, и всю вашу шайку я внесу в черный список. Вам запрещена стыковка, посадка и выход на станцию». «Да подавись», — буркнул Рика. Едва только он переступил порог ангара, дверь за ним закрылась, а доблестный страж не преминул возможностью показать напоследок средний палец. Ну, никакой выдержки. А так все пафосно начиналось. Рика поднялся на борт Рокота, добрался до мостика и плюхнулся в кресло второго пилота. «Привет», — поприветствовала его Марго, — «а чего это ты один?» «В клон-центре были эти типы», — буркнул Рика, — «полезли в драку, и я всех положил». «Ну а меня, а тебя выперли со станции», — кивнула Марго, — «понятное дело. Что еще эти надутые индюки из охраны сказали? Нам нельзя на станцию, угу, мы попали в черный список, и взлетать тоже нельзя, пока идет расследование». «Ну, тут хрен на ней угадали, случившееся же было самообороной, эти на тебя напали?» «Да, однозначно, первые достали оружие, угрожали, все должно быть на камерах, плюс техник клон-центра все слышал и видел, ну и все, пошли они тогда в задницу», — хмыкнула Марго. «Задерживать нас они не будут. Сами допустили вооруженных людей на станцию, а ты защищался. Все, дождемся наших и... Кстати, где они?» «Еще в клон-центре. Скоро должны появиться. А роботы твои?» Рика хлопнул себя по лбу. «Сейчас свяжусь с ремонтником, попрошу, чтобы доставил их. Хотя бы здесь все прошло, как по маслу». Ремонтник легко согласился доставить роботов к ангару, причем сделал это в течение 20 минут, за что получил от Рика благодарность в виде доплаты к уже оговоренной сумме за ремонт и установку брони. Следом за ремонтником появились и Хороняка с Юджином. «Ну, и чего у вас тут произошло?» – спросил Юджин. «Сначала вы клоны установили, все нормально прошло?» – спросила Марго. «Нормально», – буркнул Хороняка. Юджин лишь молча кивнул. Будь в тот момент Марго и Рика чуть более внимательны, более спокойны, они бы заметили, что Юджин слишком уж угрюмый, но, к сожалению, оба эту странность упустили. «Значит, вас можно поздравить», — улыбнулась Марго. «Наверное. Так что у вас случилось? Ну, в общем». Рика вкратце пересказал все, что произошло. Когда он закончил свой рассказ, и Хороняка, и Юджин нахмурили лбы. «Ну и, есть догадки, кто это был, и чего им надо, вообще без понятия», — покачала головой Марго. «Я думаю, начал было Рика, но Юджин его опередил. Что ты думаешь, я уже знаю. Хватит параноить, Рика. Мы с тобой это уже обсуждали. Здесь что-то другое. Корпораты, или может, чистильщики. Да черт его знает», — задумчиво протянул Хороняка. «Лично я считаю, что это просто наемники, охотники за головами. Липовые документы, все эти понты с попытками арестовать. Это их излюбленный метод. Допустим, охотники за головами. Но опять же, кто их нанял?» — спросил Юджин. «А вот здесь я без понятия. Кто угодно», — развел руками Хороняка. «Понятно, что ничего не понятно», — вздохнул Юджин. «Ладно, валим отсюда. Надо поскорее добраться до Черного Джека, отдать ему таракана и того странного типа. За него, авось, еще бонус подкинут. Он там вообще хоть живой?» — встрепенулся Рика. «Живой. Вы ж только о своих беженцах думаете, благодетели хреновы», — проворчал Хороняка. «А я вот о сохранности груза побеспокоился. В капсулу гибернации его уложил. Он все так же, овощ?» — спросил Юджин. «Ну, когда в капсулу укладывал, да. А сейчас хрен его знает. Можно разбудить и проверить», — пожал плечами Хороняка. «Нахрен. Уже как до Джека доберемся, тогда и разбудим. Кстати, Марго, а, Джек не звонил, пока мы в этом вашем сраном клон-центре валялись?» «Нет, странно. Я ему писал и звонил, еще когда мы на Стамбуле 3 были. И что?» «Да ничего», — не отвечал. «Действительно, странно», — согласилась Марго. «Сейчас я попробую с ним связаться». Она расфокусировала взгляд, то ли набирая сообщение, то ли шаря по списку контактов. Пока она была этим занята, Юджин уселся в кресло пилота, принялся щелкать тумблерами, включать системы Рокота и запускать диагностические программы. Пара минут, и до этого мгновения тихий и темный мостик наполнился светом тысячи огней, исходивших от всевозможных индикаторов, от подсветки панелей, от экранов. Раздался тихий гул, означающий, что компьютеры на мостике пробудились, начали работу. «Ничего не понимаю», — заявила очнувшаяся Марго. «Что там?» «Джек не отвечает, и сообщения к нему не доставляются, будто он вне сети». «Ну, бывает». «Не бывает, Юджин. Это же черный Джек, он всегда на связи, от этого его заработок зависит». «Тоже верно», — согласился Юджин. «И что, есть предположение, куда он делся?» «Нет, конечно», — вздохнула Марго, «но нам в любом случае нужно лететь к нему. Если и не сам Джек нас встретит, то кто-то из его людей на станции ведь будет. От них и узнаем, куда он пропал». «Тоже верно», — кивнул Юджин. «Что ж, тогда надо лететь. Жаль, отдых у нас не задался. А ты не забыл, что нам нельзя просто взять и улететь?» — поинтересовался Рика. «Ведется расследование, как бы». «Кем?» — насмешливо спросил Хороняка. «Что эти вертухаи расследовать могут? Дырку в собственном носу? Но, забей!» — оборвал Рика Юджин, и тут же включил канал связи со станцией. Оператор отозвался практически сразу, словно ждал вызова. «Здравствуйте, чем могу помочь?» «Хотим улететь. Дайте коридор. Секунду, у вас нет разрешения на взлет. Служба безопасности станции». «Мне плевать, что там ваша служба», — рявкнул Юджин. «Я хочу улететь, и улечу. И лишь по доброте душевной вызвал вас, чтобы вы очистили мне дорогу. Если кто-то или что-то попытается меня задержать, причем незаконно задержать, отмечу, я просто это снесу к чертям свинячим». «Это ясно. С одним из членов вашего экипажа произошел инцидент. Начало был оператор, но Юджин ее оборвал».